Не один только мандат доставлял Брэдшоу неприятности. Другие факторы, которые как будто не имели никакого отношения к мандату, причиняли ему дополнительные хлопоты. В Англии все еще действовала карточная система. Население терпело лишения, и вообще экономическое положение страны было из рук вон плохим. Содержание английских войск в Палестине стоило астрономических сумм. Англичане, к тому же, устали от кровопролития. Что же касается мировой политики, то американские сионисты явно перетянули президента Трумэна на свою сторону и имели в его лице убежденного союзника. После того, как мы отклонили рекомендацию англо-американского комитета разрешить 100 тысячам евреев въезд в Палестину, наш авторитет сильно упал в глазах наших союзников. Не меньший удар по нашему авторитету наносят унизительные для нас операции Маковеев. Недавно они буквально увели британского судью, вынесшего приговор еврейскому террористу, и британский престиж, разумеется, сильно от этого пострадал. Сесиль Брэдшоу снял роговые очки, вытер покрасневшие глаза и покачал головой. Вот беда. Он снова принялся листать донесения. Джамаль Хусейни, племянник муфтия, снова ополчился против арабской оппозиции в Палестине и нещадно убивал своих противников из-за угла. Хагана со своей алией Бет и эти Маковеи и Акивы создали в стране невыносимое положение. Британских офицеров публично избивали кнутом средь бела дня, а рядовых вешали в порядке возмездия. Те самые евреи, которые вели себя смирно во время беспорядков, дважды имевших место до войны, не желали теперь мириться с наглыми действиями арабов. В официальных кругах поговаривали, что после случая с Эксодусом у Сесиля Брэдшоу не хватит духу принять вызов евреев. Палестинский мандат дышал на ладань. А между тем эта маленькая страна имела огромное экономическое и стратегическое значение. На ней вся империя сходилась как бы клином. Военно-морская база и нефтеочистительный завод в Хайфе, непосредственная близость к Суэцкому каналу, все это настоятельно диктовало необходимость удержать Палестину во что бы то ни стало. На столе Брэдшоу раздался звонок внутреннего телефона. «Прибыл генерал Тевор Браун». Брэдшоу и Тевор Браун сухо поздоровались. Тевор Браун был одним из немногих официальных лиц, поддерживающих евреев. Именно он предсказал в этом самом кабинете конец мандата, когда началась история с Эксодусом. Он же потребовал, чтобы Эксодусу разрешили выйти в море еще до объявления голодовки. Тевор Браун всегда считал, что англичане должны были поддерживать не арабов, а евреев, так как евреи были верными союзниками, на которых можно положиться, чего нельзя сказать об арабах. Он всегда был за то, чтобы в Палестине было создано самостоятельное еврейское государство, которое входило бы в британское содружество наций. Однако взгляды Тевор Брауна не оказывали никакого влияния на Брэдшоу и на его многочисленных единомышленников из Четтенхауса или департамента колоний. Даже теперь у них недоставало мужества, чтобы сознаться в роковой ошибке, хотя бы она и угрожала им всем гибелью. Страх перед арабским шантажом, страх за арабскую нефть и за Суэцкий канал все-таки брали верх. «Я как раз читал донесение», — сказал Брэдшоу. Тевор Браун зажег сигару. «Да, интересные донесения, ничего не скажешь. Эти евреи никак не желают сделать нам одолжение и отступить в Средиземное море». Брэдшоу забарабанил своими пухлыми пальцами по столу. Он терпеть не мог этого самодовольного намека своего собеседника, дескать, я предупреждал. «Держите свои колки и замечания при себе, сэр Кларенс. Мне нужно представить проект в ближайшие недели. Я хотел посоветоваться с вами вот о чем. Мне кажется, что нам не мешало бы подтолкнуть немножко Хевенхерста. Ему следовало бы, пожалуй, вести себя построже с евреями. О, Хевенхерст подходит для этой цели, как никто другой. Разве только вы решитесь прибегнуть к услугам какого-нибудь эсэсовского генерала, отбывающего срок за военные преступления. Я позволю себе напомнить, что в Палестине мы как-никак все еще имеем гражданскую власть, например, верховного комиссара». Брэдшоу побагровел от обиды. Он с трудом совладал с собой, хотя это и становилось с каждым днем все труднее. «Я все же полагаю, что нам надо предоставить Хевенхерсту больше власти. Он протянул Тевор Брауну письмо, адресованное командующему британскими войсками в Палестине генералу сэру Арнольду Хевенхерсту, кавалеру ордена Британской империи, ордена Бани, ордена за военные заслуги и воинского креста. Положение стало до того критическим, что если только вы не сможете предложить меры, способные обеспечить немедленную стабилизацию, я буду вынужден предложить, чтобы вопрос был поставлен перед Организацией Объединенных Наций. «Хорошо сформулировано, Брэдшоу», — сказал Тевор Браун. «Я уверен, что Хевенхерст представит вам чрезвычайно интересные предложения, если, конечно, вы любитель страшных историй и всяких ужасов». Сафет, Палестина. После истории с Эксодусом генерала Бруса Саттерленда уволили в запас сразу и без шума. Он отправился в Палестину и поселился на горе Канаан, неподалеку от Сафеда, древнего города, расположенного в Северной Галилее, у самого входа в долину Хулы. Наконец-то Брюс Саттерленд, казалось, обрел покой после долгих лет душевных мук, наступивших после смерти его матери. Впервые его перестали мучить страхи по ночам. Саттерленд купил себе роскошную виллу на горе Канаан в 3 километрах от Сафеда. Во всей Палестине не было лучше воздуха, а благодаря свежему ветерку даже летом было не так жарко. Стены его особняка были оштукатурены и выбелены известью, крыша из красной черепицы, а полы выложены плитками. Дом был открыт со всех сторон и со вкусом обставлен в средиземноморском стиле. За домом склон горы тянулся террасами на целых 4 дунама, где он разбил роскошный сад. Главной его гордостью были 400 кустов галилейских роз. Из сада открывался чудесный вид на Сафет, расположенный по ту сторону долины. Отсюда город в точности напоминал конус. У подножья горы начинались извилистые улицы, которые поднимались все выше, до самого Акрополя, расположенного на вершине горы на высоте около 1000 метров над уровнем моря. Как многие вершины в Палестине, Акрополь в Сафеде служил когда-то цитаделью евреев, восстававших против греков и римлян. Саттерленд проводил дни, ухаживая за розами. Его сад считался самым красивым в стране. Разъезжал по святым местам, изучал иврит и арабский, а то и бесцельно шатался по кривым и запутанным переулкам Сафеда. Это был поразительный город. Прижатые к горе, его по-восточному узкие улицы велись без всякого видимого плана вверх к Акрополю, и дома теснились также беспорядочно. У каждого собственная архитектура, свои причудливые решетки, окна, двери, балконы. Все это сжалось по обеим сторонам узких проходов, придавая городу своеобразное очарование. Еврейские кварталы, занимающие не более 1/10 города, населяли благочестивые евреи, жившие в ужасающей бедности на пожертвования единоверцев. Сафет был центром каббалы, еврейского мистического учения. Старики проводили все свои дни над священными книгами и в молитве. Их внешний вид был таким же красочным, как и вид самого города. Они брели вдоль рядов ловчонок, одетые в чужеземные восточные одежды и в жалкие остатки некогда роскошных шелковых нарядов. Это был тихий и миролюбивый народ, и именно поэтому каббалисты Сафеда натерпелись больше других в дни погромов, спровоцированных Иерусалимским муфтием. Они меньше всех могли постоять за себя. История этих евреев — одно из наиболее ярких свидетельств беспрерывного пребывания евреев в Святой Земле. Крестоносцы изгнали евреев, но после разгрома крестоносцев каббалисты вернулись в Сафет и с тех пор и живут здесь из поколения в поколение. На кладбище имеются могилы великих ученых каббалы, которым уже 4 или 5 столетий. Все каббалисты верят, что кто похоронен в Сафеде, тот отправляется прямо в Ган-Эден, в рай. До того воздух в Сафеде чист. Саттерленд никогда не уставал ходить по кривым улочкам, где на каждом шагу попадались маленькие синагоги, наблюдать за прохожими и знакомиться с фольклором и легендами о раввинах, а то и с самой каббалой. Арабская часть города состояла из обычных покосившихся лачуг, каких полно в каждом арабском селении. Но чудесный климат и живописная местность привлекали многих феодалов, которые построили себе в городе просторные и великолепные дома. Подобно тому, как гора Канаан была застроена особняками состоятельных евреев, В самом Сафеде проживало много богатых арабов. У Сатерленда были друзья и тут, и там. Подтверждая пресловутый арабский талант строить на чужих руинах, в арабских кварталах Сафеда сохранились остатки средневековых зданий, приспособленных к современным нуждам и под жилье. Самым великолепным архитектурным памятником была мечеть дочерей Якова, построенная на развалинах монастыря крестоносцев из Венгрии.